Лифт остановился на верхней палубе. Нельсон шел за женщиной сначала до двери в каюту, а затем вошел в саму каюту. Дверь захлопнулась за ним, и она включила свет. На мгновение Нельсон почувствовал удивление, когда понял, что она привела его в свою личную каюту. Но это быстро прошло. В ту же секунду, как загорелся свет, Нельсон увидел, что находится в помещении, будто специально созданном для вожака разбойников, из какой-нибудь пошлой постановки. Мрачные красные, золотые и пурпурные тона доминировали в убранстве помещения, причем золотой цвет принадлежал в основном цепям, лампам и маленьким безделушкам, которые были красивы, но, вероятно, выбирались случайно, по капризу, взятые из какой-нибудь разгромленной крепости противника. Парчевые и просто расшитые платки свисали с ламп, окрашивая окружающие предметы в красные тона. Хрустальные бутылки, наполовину наполненные разноцветными жидкостями, были расставлены в буфете. Комната принадлежала красному корсару и в то же время не относилась к ней. Из всех своих наблюдений за те два месяца, что он провел с бандитами, Нельсон знал, что большая их часть раньше принадлежала к определенному клану и, возможно, была изгнана оттуда за нечестность. Но больше всего Нельсона поразило то, что кричащее безвкусное убранство комнаты было абсолютно не в характере человека, рожденного в любом из кланов. Фотографии сражений, трофеи, доставшиеся от предыдущих побед, Нельсон еще мог бы понять, но только не кричащую самовлюбленность и экстравагантность, которую он увидел в этой комнате. И снова Нельсон представил себе режиссера низкопробных сериалов, придумывающего убранство этих помещений с целью подчеркнуть романтическую сторону красного корсара. Неожиданная мысль пришла ему в голову. Еще в самом начале своего заключения узники решили, что красный корсар взял эту кличку в подражание легендарному пирату, который почти за 50 лет до нее прорубил кровавую просеку сквозь планетные системы свободной линги. Некоторые считали, что настоящий красный корсар мог дожить до этих дней, если бы перемещался в пространстве со скоростью, составляющей больше половины скорости света. Но на самом деле тот самый красный корсар и пленившая их женщина – одно и то же лицо. Но когда Нельсон увидел комнату, то это фантастическое предположение обрело реальную силу. Он, конечно, ничего не мог доказать, но каюта красного корсара слишком сильно напоминала ему те, которые он в изобилии видел в сериалах для полуношников, когда судьба бросала его с одной станции Содружества на другую. Убеждение, что шайка красного корсара представляет собой клан, а роль бандита, выбранной ею из каких-то своих соображений, во многом основывалось на виденных Нельсоном постановках и экранизациях, позволивших ему разобраться в этом обмане. А откуда же еще член клана мог получить информацию об образе жизни обитателей внутренней сферы? Красный корсар посмотрел на него. «Ты слишком много думаешь». «Кому какое дело до моих мыслей?» В ответ на дерзость она схватила его за правое запястье и начала поворачивать браслет до тех пор, пока он не врезался в руку. «Ты знаешь, что это такое?» «Я слышал, что когда кланы захватывают пленника, они обвязывают его правое запястье особым ремешком. И когда пленника принимают в другую касту, этот ремешок торжественно разрезается». Она отпустила его руку, и та упала между ними. Нельсон почувствовал, как кровь вновь запульсировала в кисти. «Так вот, сталь не перережешь». «Значит, я раб?» Она покачала головой. «Ты военный трофей. Если я решу, что ты чего-то стоишь, то попрошу за тебя выкуп». В глазах красного корсара вспыхнуло чувство, которое наиболее правильно было бы назвать заинтересованностью. «О, я отлично знаю, что никто за тебя ничего не заплатит из-за твоей руки». Она дотянулась и легко щелкнула его по правому виску. «А с другой стороны, они щедро заплатят за твои знания. Расскажи мне, какие же заключения по поводу нас ты сделал? И не смей мне лгать. Я сразу пойму, если ты станешь говорить неправду». «В этой комнате у тебя больше добра, чем было взято с пасега». Нельсон отвернулся, когда она начала расшнуровывать хладожилет. «Оборудование, люди и речь всех тех, кого я здесь видел, указывают на то, что вы представляете собой клан. Все рабы, находящиеся вместе со мной, взяты с Кейстоуна, поэтому я полагаю, что никогда до этого вы не захватывали рабов. Запасов, привезенных с планеты, достаточно, чтобы кормить их, но я думаю, что мы можем исчезнуть в космическом пространстве, как только ситуация того потребует». Она выбралась из своего хлада жилета, мускулы рельефно выделялись на ее животе, и струйка пота сбежала вниз между грудей. «Твои способности наблюдать заслуживают похвалы». Женщина отвернулась от него, Нельсон был уверен, что красный корсар не лишена стеснительности, чтобы достать шелковое кимоно аметистового цвета. «Ты сделал выводы о нас, Волт?» – спросила она, запахивая кимоно и завязывая его золотым кушаком. «Да, сделал». Ее волосы опустились вниз, образовав занавес, когда она наклонилась, чтобы расстегнуть пряжки на своих ботинках. «Расскажи мне». «Ваши боевые роботы несут на себе только лучевое оружие, однако они сделаны так, чтобы по виду напоминать те, какими пользуются бандиты. Вам не требуется большого боезапаса. Вы подготовлены к длительному ведению военных действий в таких районах, где возобновление запасов и боеприпасов почти невозможно». Она сняла ботинки и убрала их в шкаф. Расстегнув под кимоно пояс, женщина стянула свои короткие шорты, в которых была все это время, бросила их в шкаф и закрыла его. «С чего ты это взял?» Нельсон встряхнул головой. «Я знаю только, что вы совершаете набеги на планеты». Красный корсар серьезно посмотрел на него. Затем ее глаза прищурились, как будто она рассмешила сама себя. «Очень хорошо. Ты знаешь слишком много для того, чтобы освободить тебя, но недостаточно для того, чтобы у меня появилось желание тебя убить. Я оставлю моего пленника здесь до тех пор, пока его воля не будет сломлена». Внезапно Нельсон почувствовал себя перед ней так, словно мышь перед котом. «Сломить меня нетрудно». «Ты недооцениваешь свои способности». Она о чем-то на секунду задумалась, затем кивнула. «Я думаю, надо начать с того, чтобы восстановить твои пальцы». Нельсон нахмурился, но ничего не сказал. «И ты знаешь почему? Уверяю тебя, вовсе не для того, чтобы потом оторвать их снова. Если ты потерял их на Ватане, то, может быть, и я была тем человеком, кто это сделал». Она широко улыбнулась этой мысли, но Нельсон сдержал готовую сорваться с языка грубость. «Нет, я восстановлю их потому, что это то, чего ты желаешь, и то, за что будешь благодарен. Но благодарить придется только меня. И вместе со всем остальным, что я для тебя сделаю, это чувство благодарности будет высекать искры из этой ненависти ко мне до тех пор, пока в конце концов не разожжет в тебе жизнь». Позже, вернувшись в барак, Нельсон плюхнулся на свою койку. Протянувшись через узкий проход, паук похлопал его по плечу и нарисовал в сумеречном воздухе знак вопроса. Нельсон уткнул большой палец почти в центр своей грудной клетки, описал большой круг, ударив запястьем, а затем показал двумя пальцами в сторону внешнего корпуса корабля. Он один раз уверенно кивнул, а затем положил голову обратно на жесткую подушку. Паук подмигнул ему, потом два раза кивнул, давая Нельсону понять, что понял его сообщение, даже несмотря на проблему с его акцентом. Нельсон уставился на черные перегородки над ним. «Решено. Как только представится такая возможность, я выберусь отсюда».